Собирались без особой спешки, но все равно уложились в четверть часа. Еще через 6 минут вылетели из дому, подобрали Неплюевых с Атиевыми и убили почти полчаса, дожидаясь возвращения Лешего, который в момент объявления общего сбора зависал у какой-то девицы на другом конце столицы. Само собой, настроение это не добавило, поэтому весь перелет до Святогора мы с Забавой нещадно терроризировали мужчин. В смысле, придирались к их прическам, неуставным складкам на мундирах и недостаточно презентабельному виду форменных ботинок. Ворчали, помогая исправлять недочеты, не позволяли заказывать в ЦСД ни еду, ни напитки, чтобы не заляпаться, и т.д. Откровенно говоря, особых причин нервничать ни у нее, ни у меня не было, ведь награждения давно не пугали, физическую усталость после очередной тренировочной пятидневки можно было на время убрать 10-минутной процедурой в медкапсуле, а к напряжению, незримо витающему над планетой последние 2 недели, мы уже привыкли. А нет, совершенно иррациональное ощущение надвигающейся задницы усиливалось с каждой минутой. Поэтому перед тем, как шагнуть на аппарель Шелеста, мы с ней приняли по боевому коктейлю и, на всякий случай, настропалили Шереметьевых. Вопреки нашим ожиданиям, ничего из ряда вон выходящего на корабле не происходило. Первые четверть часа мы зависали в кабинете Мещерского и вникали в нюансы тех ролей, которые требовалось отыграть на планируемом награждении, а потом перебрались в зал для брифингов, забитый старшими офицерами, минут 10 слушали словословия в адрес подразделения и ждали конца очередного звездопада. Хотя нет, во время звездопада плавились от гордости Залаки, получившего орден святого Станислава первой степени, и искренне радовались за Фильку, Ульяну и Зуба, деяния которых были отмечены крестами святой Анны Третьей. Зато потом 3 с лишним часа слонялись по адмиральской кают-компании, знакомились с представителями штаба ВКС, командованием всех 3 флотов и членами планетарного совета рубежа, отвечали на заковыристые вопросы, отыгрывали назначенные роли и не успокаивались. Забава, из-за того, что читала состояние Ярика и видела, что он к чему-то готовится, а я благодаря инсайдерской информации, регулярно получаемой от любимой подруги. Первые признаки того, что для беспокойства есть вполне конкретные причины, обнаружились в начале 2 часа ночи, то есть, уже после того, как порядком поднадоевшее шоу, наконец, закончилось и мы, сполохи, добрались до корабля. Поднявшись по аппарели самым первым, Лаки подхватил ведьму под локоток и, не дав ей дослушать монолог Лешего, как-то уж очень шустро уволок в лифт. Само собой, я в то же мгновение подключилась к МДР, в темпе поднялась к себе в каюту и решила на всякий случай переодеться в скаф. В результате скинула мундир и белье, заскочила в туалет, ополоснулась и закусила губу, заметив, что рядом с нашим Шелестом скинула шапку его точная копия. А через считанные мгновения вокруг картинки появилась знакомая марева маскировочного поля, после чего оба наши корабля, одновременно сорвавшись с места, изобразили элегантные танцевальные па и поменялись местами. Конечно же, я захотела выяснить, как все это называется, и написала в семейный канал, а через 2 секунд прочитала практически тот же вопрос и в канале команды. «Один из самых важных этапов какой-то агентурной игры», — ответил Лаки сразу всем, и, выждав 10 секунд, добавил, «в данный момент я и сам толком ничего не знаю, так что пока ждем». Первые 3 минуты ожидания получились достаточно интересными, двойник нашего кораблика мигнул габаритными огнями, сместился с парковочного места на рулежную дорожку, плавно разогнался, накрылся шапкой и исчез. Секунд через 30 вернулась на место бронеплита, перекрывающая створ летной палубы, затем в отсек закачали воздух и погасили весь свет, за исключением аварийных панелей над шлюзами. Естественно, пялиться в темноту нам быстро надоело, и змеи с ворогом снова постучались к Лаки. На этот раз без особого толку, он видел то же самое, что и мы, а с Мещерским еще не общался. Шарахаться по каюте в одних трусах в столь неоднозначной ситуации было как-то неправильно, поэтому я влезла в ратник и ломанулась к терминалу ЦСД за всякими вкусностями, так как во время фуршета, в основном, говорила, и успела проголодаться. Как и следовало ожидать, дурной пример оказался заразительным. На кровати, на которую я перетащила поднос с мясной нарезкой, сыром, фруктами, шоколадом и соками, нарисовались Беклемишева с Шереметьевыми. А когда Лиза рванула за добавкой, в каюту ввалились и Лаки с ведьмой. Несмотря на великолепную компанию, Праздник желудка получился совсем коротеньким и ни разу не интересным. Ведь как только вся еда была уничтожена, наши организмы вдруг вспомнили об усталости, временно задвинутой куда подальше, и Ульяна с сестричками, не принимавшие боевой коктейль, как-то уж очень быстро проиграли битву со сном. Ну, а мы с панацеей опрокинули любимого мужчину на спину, оккупировали его плечи, пристроили ладошки на широченной грудной клетке и, не договариваясь, практически одновременно выгнули спинки. Следующие 40 с лишним минут сжались в точку, я так сильно растворилась в ласковых поглаживаниях Лаки, что практически не ощущала течения времени. Поэтому на резкое напряжение мышц брюшного пресса под правым локтем среагировало не очень адекватно. В смысле, слетела с кровати, сместилась к левой стене каюты и навела мангуст, обнаружившийся в руке, на входную дверь. Кстати, забава среагировала почти в том же стиле, то есть вцепилась в игольник, но задушила не вовремя проснувшиеся рефлексы чуть раньше меня. Поэтому расплылась в ехидной улыбке, открыла рот и уставилась на голоэкран, вывешенный Ярославом в центре помещения. Пиктограммы, свидетельствующие об использовании анимированных картинок с обеих сторон, горели зеленым цветом, так что я забыла про расстегнутый китель, вернула оружие в кобуру, плюхнулась на край кровати и уставилась на князя Мещерского, ожидающего реакции Лаки. «Константин Германович, мы вас внимательно слушаем», — буквально через пару секунд заговорил Логачев. И аватарка князя ожила. «Раз мы, значит, начну с самого начала. Итак, через двое суток после вашего феерического рейда на первую и вторую фуджиры в комме супруги штатного умника Святогора сработала одна из крошечных закладок. Соответствующий отдел нашего ведомства взял эту семью под плотный колпак и вскоре выяснил, что ВИС работает агент глубокого внедрения ЦРУ, завербованный и инкорпорированный в службу еще в конце 30-х годов. В процессе наблюдения за этим сотрудником, кстати, успевшим дослужиться до очень и очень серьезных чинов, выяснилось, что умник не только перевербован, но и прошел процедуру реимплантации тактического комплекса в одной из наших клиник. Конечно же, на раскрутку столь серьезного дела были выделены все необходимые силы и средства, в результате чего мы довольно быстро докопались до сути задания, полученного агентом внедрения, и с вашей помощью переиграли творческий дуэт спецслужб Новой Америки и Халифата. А чуть поподробнее можно? Дождавшись паузы в монологе, осторожно поинтересовался Лаки. «Да, конечно», — кивнул Мещерский и перешел к конкретике. «Правда, опустил приличную часть истории. Впрочем, это меня нисколько не расстроило, ведь самое главное он все-таки рассказал. Большую часть фуршета умник наблюдал за вами и, вероятнее всего, сравнивал поведение каждого с неким описанием, полученным от начальства из Нью-Вашингтона. Когда мероприятие закончилось, организовал себе самому уведомление о неисправности в системе целеуказания и отправился заниматься делом. Добравшись до рубки, запустил процедуру тестирования поврежденного блока, а сам подключился к МДР, дождался вашего появления на летной палубе, повесил полевую метку на борт шелеста и отправил ее слепок по местной связи некоему адресату. В этот момент в игру вступил пилот одного из дежурных окинаков, чудом не расстрелявший оружейный пилон Святогора из-за сбоя в системе наведения. Пока наше перевербованное чудо орало на дежурного коллегу, объясняя, как надо решать подобные проблемы, наши специалисты, обосновавшиеся в резервной рубке, заменили картинку, демонстрируемую его отдельно взятым модулем дополненной реальности, на альтернативную, стерли метку с вашего корабля и повесили такую же на его точную копию, а затем махнули их местами. Как вскоре выяснилось, перестраховывались мы не зря. После обратной замены картинок умник сосредоточился на выполнении задания, данного не нами, ни на миг не отключался от рабочего интерфейса и предельно добросовестно контролировал все перемещения корабля-обманки, а файл с его последними координатами отправил все тому же адресату, но только после того, как убедился, что вы развезли Логачевых, Неплюевых и Атиевых по их настоящим поместьям, и лишь потом рванули домой. «Надеюсь, этот дом был расположен достаточно далеко от жилых районов города?» — спросил Ярик, видимо, представив последствия взрыва чего-нибудь серьезного в середине столицы. «Само собой», — ухмыльнулся Константин Германович. «Мои люди заблаговременно подобрали примиленькое поместье, расположенное в 300 с лишним километров от Зеленограда, засунули в него 6 имитаторов жизнедеятельности человека и подготовили весьма серьезную ловушку, способную поймать даже линкор. Сработало, не выдержала я. И еще как, в нее вляпалась чертовски интересная машинка, легкий рейдер проекта «Денвер», переоборудованный для обеспечения деятельности диверсионно-разведывательных групп экстра-класса. Причем со всем экипажем, 18 профи из ЦРУ и их 9 коллегами из ДГБ. Лаки поздравил его с прекрасной добычей и озвучил мысль, которая взволновала и меня. «Константин Германович, мне очень не нравится словосочетание «полевая метка», поэтому хотелось бы иметь хорошо замаскированный автономный пункт их поиска и очистки, причем завязанный только на нас, сполохов, и не на орбите, а на поверхности планеты, эдак в 5-8 сотнях километров от Зеленограда». Князь задумчиво потер подбородок, склонил голову к плечу и решительно кивнул. «В принципе, решаемо, но по ряду причин процесс создания подобного объекта займет не менее 3, а то и 4 недель. Кроме того, придется учесть кое-какие нюансы». Обсуждение этих самых нюансов я слушала в ленивом режиме. Мечтала как можно быстрее оказаться дома, завалиться на спальный пол, обнять Лаки или кого-нибудь из девчонок, вырубить оповещение державы и отключиться. Желательно часов на 10-12. Увы, с первым пунктом желаемой программы получилось неважно. Минут через 45 после завершения разговора Мещерский снова набрал Ярика и пригласил его к себе. Вроде как ознакомиться с некой информацией, полученной в процессе допроса арестованного умника. Ознакомление затянулось до половины 7 утра и так загрузило Логачева, что на борт шершня он вернулся злым, как собака, и сходу поднялся в рубку. Ярик не успокоился и дома отправил нас, девчонок, отдыхать, а сам уперся в кабинет, открыл какой-то документ и погрузился в его изучение. Ну, а мы с Забавой, наблюдавшие за ним через камеру СКН, переглянулись, дождались, пока спящие на ходу на стену, Лиза и Ульяна вернутся к просмотру прерванных снов, бесшумно встали и отправились на разборки. А для того, чтобы сгладить жесткость своей позиции, вооружились съедобными аргументами. Нашего появления на пороге кабинета Лаки не заметил, полулежал в широченном кресле и, закрыв глаза, то ли просматривал какую-то запись на экране ТКшки, то ли внимательно вслушивался в чей-то монолог. Я никуда не торопилась, поэтому подошла к его столу, уселась на столешницу, закинула ногу на ногу и быстренько привела распущенные волосы к тому самому типу художественного беспорядка, который так нравился Ярославу. Увы, Забава не собиралась ждать, пока он откроет глаза, увидит перед собой любимую грудь, живописно прикрытую непослушными прядями, потеряет голову от желания и забудет о работе. Или, как вариант, возмутилась, что эта любимая грудь не ее. В общем, сходу шлепнулась ему на колени, вцепилась в плечи, пару раз основательно встряхнула и потребовала колоться до донышка. Как ни странно, мгновенно добившись нужного результата. К тому, что все мои планы на будущее накрываются посадочной плитой от линкора чуть ли не раз в неделю, я уже почти привык. Но 2 радикальных изменения за одни сутки – это перебор. Во время беседы с князем Мещерским и обнаружившимся у него в кабинете начальником главного оперативного управления генштаба ВКС вице-адмиралом Суриным меня убедили принять участие во второй фазе операции «Гнев» и провести очередной рейд в течение ближайших 3 дней. А часом позже Анна Николаевна прислала письмо, в котором сообщила, что Новая Америка нейтрализована, и война с халифатом начнется в ближайшие сутки, что тут же поставило крест на предыдущих планах, ибо лететь в ближайшие системы, в которых, наверняка, вот-вот начнут собираться ударные флоты халифата, будет редким идиотизмом. А кем и как нейтрализовано, она не говорила. Пропустив последнее предложение мимо ушей, деловито поинтересовалась Беклемишева. Если под этим словом скрывается результат действий спецов из СВР или ГРУ, то мы в пролете, ибо информация должна быть закрытой грифом для служебного пользования, буркнула я, и не ошиблась. Почти уверен, что даже такое лаконичное предупреждение – это нарушение режима секретности. Поэтому услышали и забыли. Потребовал Лаки, дождался наших утвердительных кивков и продолжил говорить. Я осторожно посерфил по мировскому сегменту сети и, кажется, нашел проблему, которая, с достаточно большой вероятностью, помешает Новой Америке выступить на стороне халифата. Вчера в 14:40 по времени Нью-Вашингтона новое правительство Сан-Хосе-2 объявило об отделении от Новой Америки и захотело вернуться в лоно Поднебесной империи. Оппозиция, проигравшая выборы, не согласилась с этим решением и при поддержке бойцов Национальной гвардии устроила ночь длинных ножей, в результате чего погибло порядка 80 тысяч этнических китайцев, проживавших в столице этой планеты, а треть города превратилась в развалины. Дальше можно не рассказывать. С легкостью просчитав наиболее вероятный вариант реакции сына неба, буркнула я, но наткнулась на недоумевающий взгляд панацеи и вздохнула. Нынешнему императору всего 19 лет. Он агрессивен, самонадеян, тщеславен, воинственен и, что самое главное, патологически завистлив. Чем с успехом пользуется его ближайшее окружение? Могу привести конкретный пример. В мае прошлого года какой-то мелкий князек с одной из пограничных планет Африканского Союза отправился в набег на соседей. Не знаю, чем закинулись перед прыжком его навигаторы, но крошечный флот, состоящий из 8 древних лоханок, вывалился из Гипера на территории Поднебесной и сдуру сбросил десант на какой-то провинциальный городок Далиня-4. Через двое суток китайцы утопили в океане архипелаг из 6 небольших островков, на котором проживали герои, а императора, санкционировавшего эту операцию, стали сравнивать с Александром Македонским. Причем не в пользу последнего. Беклемишева закатила глаза к потолку и махнула рукой. Все, теперь понятно. Этот дурачок решил восстановить справедливость и отправил на это самое Сан-Хосе флот другой. Те сцепились с амирами, и теперь Новой Америке не до нас. Именно, подтвердил Ярик, потом переплел пальцы, похрустел суставами и убил наповал отрицанием своих собственных утверждений. В общем, ориентировочно в 3 часа дня мы уходим из системы. Все 11 суток, проведенных в Гипере, мы проторчали в трюме, забитом учебно-тренировочными капсулами. Нет, спали, конечно же, в своих каютах, и в них же ужинали. А все остальное время жили в УТК, отрабатывая всего 4 боевые задачи, зато на разных, вернее, на абсолютно сумасшедших уровнях сложности. Да, в результате сыгранность команды росла, как на дрожжах, а количество грубых ошибок, наоборот, стремилось к нулю. Но лестницы, коридоры и отдельные комнаты штурмуемых зданий приходили к нам чуть ли не в каждом сне. Впрочем, никто не страдал и не жаловался. После 10-минутного просмотра последних новостей с рубежа, как правило, устраиваемого перед каждой утренней тренировкой, в нас просыпалась жажда крови, и не утихала до самого отбоя. Нет, на первый взгляд ничего непоправимого там не происходило. 4 ударных флота и 1 пограничный, уйдя в глухую защиту, методично перемалывали армады арабских военных кораблей. Боевые группы дворянских родов планеты устраивали диверсии на орбитальных и наземных военных объектах всех 3 фуджир. Спецслужбы империи вели информационную войну в сети Галактического Союза и т.д. Зато на второй картинка становилась куда менее позитивной. Ведь ни одно крупное сражение не обходилось без жертв, далеко не каждый рейд порубежников заканчивался успехом, а ДРГ наших соседей по системе тоже не сидели, сложа руки. В общем, нас убивало бездействие. Правда, по-разному. Не Плюевы, а Тиевы и солидарные с ними Шереметьевы плавились от желания принять участие в этой войне. Хорошо, что хоть так, как учили, то есть мотаться на фуджиры, как на работу, взрывать наземные комплексы ПКО, ПВО и БДО, военные базы и корабли на космодромах, саживать с орбиты доки, станции контроля за пространством и МЗшки, минировать арабские зоны перехода и пути отхода вражеских флотов и так далее. Все логачевы, за исключением Озорника и Лаки, предпочли бы точечную работу, в смысле, уничтожать наиболее значимые объекты инфраструктуры, отстреливать командный состав прибывающих в систему арабских флотов вместе с руководством структур, занимающихся логистикой и снабжением, кошмарить связи т.д. Фрол Романович держал свои желания при себе, Ульяна мечтала о мести, Ярик жил в своих планах, а мы с Забавой предпочли бы добраться до глоток всех идейных вдохновителей этой войны. Кроме того, нам с ней до безумия хотелось вытрясти из Лаки хотя бы название системы, к которой несся Шелест, чтобы понять, что он задумал, и предвкушать. Увы, давить на этого парня было бесполезно, поэтому мы забивали головы учебным материалом и терпеливо ждали. Момент истины наступил абсолютно неожиданно, в середине 11-го дня прыжка, точнее, сразу после обеда, по недавней традиции, устроенного в трюме, на листах вспененного пластика, брошенного между учебно-тренировочными капсулами, Ярослав, только-только спустившийся из рубки, вдруг попросил подключиться к модулям дополненной реальности и прокомментировал демонстрируемую картинку. Это Аджман-3, планета-курорт для самых богатых жителей арабского халифата и не менее состоятельных гостей из других государств ГС. Описывать ее расположение в пространстве и рассказывать о порядке цен в местных сетях ЦСД мне лениво. Скажу лишь, что через 3 часа с минутами мы выйдем из гипера в этой системе, еще через 8,5 доберемся до высоких орбит, а с завтрашнего утра по корабельному времени начнем работать. Сначала только Озорник, Ведьма и я, а затем и все остальные. Для работы потребуются свежие головы, так что забываем о тренировках и отправляемся отдыхать. Услышав слово «Аджман», я повернулась к Ульяне и успела заметить несколько последовательных стадий изменения ее настроения. Первое, недоверие, была совсем коротенькая и буквально через секунду уступила место осознанию. Затем в ее глазах вспыхнула воистину сумасшедшая мстительная радость, плавно трансформировалась в не менее сумасшедшие предвкушения и, наконец, превратилась в обещание, судя по пересохшим губам и густеющей мути в глазах, усиливающейся с каждым ударом сердца. Оценив состояние подруги и проследив за ее взглядом, я не удержалась и написала Забаве в личку: «Изнасилует. Надо помочь». Стараясь не улыбаться, ответила она: «Кому?» Продолжая веселиться, спросила я, на что получила более чем логичный ответ: «А как получится? Главное, не пролететь мимо». Как вскоре выяснилось, Лаки планировал поспать те самые 3 часа, оставшиеся до выхода в обычное пространство. Поэтому мы помогли Ульяне, за каких-то полчаса умотав Логачева до состояния ветоши. А когда он вырубился, по очереди приняли душ, завалились на вроде как кровать во всю ширину помещения и разговорили хаем, страдалицу. Благо желание разобраться с не самой стандартной реакцией на уже состоявшиеся или еще планируемые воздаяния терзало нас порядка 2 недель. Допрашивала Забава, завалившись на бок, закинув колено на бедро ведьмы и расчетливо туманя ей разум ласковыми прикосновениями ко всей еще возбужденному соску. Я, в основном, ассистировала, привалившись к жертве с другой стороны и перебирая ее потихоньку отрастающие волосы. А Настена с Лиской очень убедительно изображали зрительный зал. Трудно сказать, что именно подействовало на Ульяну сильнее, но запираться она не стала и вывалила на нас все свои мысли по этому поводу. До встречи с вами я ни никому и никогда не верила на слово, а еще была непоколебимо уверена в том, что планировать что-либо, рассчитывая на своевременное выполнение обещаний, это полный и законченный идиотизм. Вы доказали мне, что это не так. Алаки стал первым и единственным мужчиной в моей жизни, который всегда держит данное слово, выполняет обещания раньше, чем планировалось, и делает это в разы добросовестнее, чем можно представить в самых смелых мечтах. «Угу, он такой», — мурлыкнула Беклемишева и дотронулась до ее второй груди, но уже не пальцем, а язычком. Телепнева вздрогнула, закусила губу, несколько мгновений смаковала эту вспышку удовольствия, а потом все-таки вернулась к теме разговора. «Ты это знаешь с детства, а я прозрела в нашу с ним первую ночь, вернее, сразу после нее, когда поняла, что его обещание «я буду нежен» не описывало и сотой доли тех ощущений, которые он мне подарил. Ну, а когда я влезла в сеть второй Фуджиры, увидела результаты взрыва сюрприза, придуманного Ярославом, и узнала, какое количество арабов благодаря ему собственноручно отправило к Аллаху, то чувства, которые туманили мне голову в тот момент, перемешались в какой-то невероятный коктейль, и теперь почти любые сильные эмоции вызывают желание, бороться с которым я и не могу, и не хочу. А зачем с ним бороться? Притворно удивилась Лиска, игриво укусила меня за шею и спошлила: «Тащи в семью, и мы его обязательно выполним». «Так уже», — хрипло выдохнула Ульяна, потянулась к ней губами, как-то странно застыла, уставившись сквозь меня стеклянным взглядом, и пошла красными пятнами. «Девчат, я такая дура, что случилось?» — хором спросили мы. На следующее утро после вылета с рубежа Лаки скинул мне пакет данных под названием «Будет время, загляни», но я о нем тупо забыла, поэтому все эти 11 суток чувствовала себя пассажиром. «И? Что и? Я сейчас умру от стыда. Через 2 часа мы будем в системе, о которой я, пилот, не знаю ровным счетом ничего, а в этом пакете содержится вся необходимая информация. Не расстраивайся, бывает, начало, было, я, но она меня не услышала, мухой слетела с кровати, торопливо оделась, подхватила перевязь с игольником и метнулась к двери, но перед тем, как ее открыть, повернулась к нам, почти уверена, что Лаки решит выходить из гипера по-боевому, поэтому подниму сразу всех, как положено, за 1/4 часа до выхода. 15 минут, положенным по флотским нормативам, нам хватило за глаза. Мы успели не только проснуться, ополоснуться, облачиться в скафы, зафиксировать свои тушки на переборках и подключиться к МДР, но и как следует поглумиться над змеем и ворогом. Впрочем, за несколько секунд до перехода из необычного пространства в обычное все-таки заткнулись, дождались появления незнакомой россыпи звезд. В момент начала работы эволюционников полюбовались их смещением и облегченно выдохнули. А минут через 10, окончательно расслабившись, вернулись в кровати и снова задрыхли. Следующий раз я пришла в себя уже рядом с третьим аджманом. Приподнялась на локте, огляделась, отметила, что Логачева и Телепневой среди дрыхнущих тел нет, и снова полезла в МДР. Эту планету мы в школе не изучали, поэтому я с интересом оглядела освещенную часть, процентов на 90 покрытую океаном, отметила, что на темной стороне не так уж и много крупных световых пятен, и оглядела те спутники, космические корабли и орбитальные сооружения, которые цепляла оптика. Благо ТТХ подобных объектов военного назначения в свое время выучила наизусть. Только местные вояки, расслабленные жизнью в мягком подбрюшье халифата, не оставили мне ни единого шанса погордиться своими знаниями, сколько я не терзала оптический умножитель, находила лишь гражданские лоханки, орбитальные развлекательные комплексы и тому подобную дребедень. Пока я искала хотя бы самую завалящую станцию ПКО, проснулась Лиза, и, очень точно интерпретировав выражение моего лица, задохнулась от любопытства. «С чего тащишься?» Я рассказала, добавив, что не удивлюсь, если обнаружится, что на низких орбитах не найдется ни единого МАЗС-детектора. «Так это ж заповедник непуганных идиотов!» Радостно прошептала мелкая, несколько минут наслаждалась невиданной картиной на пару со мной, а потом внезапно посерьезнела, и, подкатившись поближе, выдохнула прямо в ухо. «Да аж, на пару-тройку вопросов ответишь, обещать не буду, но, как минимум, постараюсь», так же тихо ответила я, что ее более чем устроило. В день нашего прилета на Белогорье, озвучивая свои планы на меня и на стену, Лаки назвал нас стажерами и дал понять, что не допустит нас к боевой работе раньше, чем через год-полтора. Этот разговор состоялся 17 мая, то есть, чуть менее 3 месяцев тому назад, а мы успели заслужить по Владимиру и теперь, вон, аж на аджмане. «Тебе не кажется это странным?» Я отрицательно помотала головой. «Нет, не кажется». Как недавно выразился сам Лаки, его планы на будущее накрываются посадочной плитой от линкора чуть ли не раз в неделю. Ну, а применительно к вам с Настей это выглядит приблизительно так. На момент отлета с Левиафана мы не включали вас в свои планы на боевую работу вообще. Уход Ярика из рода поставил под сомнение реализуемость его обещания помочь мне с местью похитителем, и он собирался как можно быстрее подтянуть меня к кондициям, позволяющим команде из 3 человек пройти отбор в какое-нибудь профильное спецподразделение. А наш уровень по сравнению с вашим вообще не определялся, верно? Перебила меня она, правильно уловив суть того, что я хотела сказать. «Ну да», кивнула я. Потом сообразила, что в голосе Шереметьевой прозвучали нотки обиды, и постаралась как следует загладить сухость этой части объяснений. «Лиз, за те несколько дней, которые мы провели вместе, вы настолько запали нам в душу, что Логачев смог убедить себя в правильности принятого решения только после того, как решил, что мы будем регулярно заглядывать к вам в гости как минимум во время подготовки к службе». «Выкрутилась», — проворчала мелкая, затем обняла за шею и виновато потерлась щекой о мое плечо. «Я знаю, как вы к нам относитесь. Просто варианты будущего, в котором всего этого могло не быть, страшно даже представлять, не тебе одной». Зябко поежилась я, на миг представив вариант, в котором Лаки прошел мимо моего номера в «Звезде Севера» и оставил меня умирать. Потом взяла себя в руки, облизала в раз пересохшие губы и продолжила с того места, на котором остановилась. Награждение в летнем дворце Романовых снова разнесло его планы в мелкодисперсную пыль, а подаренная шелестой беседа с князем Дмитриевым, во время которой Александр Александрович дал понять, что ближайшие несколько лет нам крайне противопоказано встраиваться в любые государственные вертикали власти, дали Ярославу возможность придумать новый, тот самый, в который с некоторой натяжкой вписывались и вы. И что в итоге стало с этой натяжкой? Заерзав от нетерпения, тихим, но требовательным шепотом поинтересовалась непоседа и от избытка чувств царапнула мой живот ноготками. Пришлось идти ей навстречу. Ее убило известие о скором начале войны, оставлять вас в столице рубежа, зная, что для флота халифата Зеленоград будет приоритетной целью, было бы редким идиотизмом. Нет, чтобы использовать словосочетание «трепетная любовь», «искренняя забота» или, хотя бы, «сердечная привязанность». Притворно обиделась Лиска, затем выдержала небольшую паузу и горько усмехнулась. «Впрочем, и так нормально, ведь мы чувствуем вашу любовь и заботу в каждом прикосновении, слове и взгляде. Что, пришло очередное письмо от батюшки, в котором он называет вас неблагодарными тварями, безмозглыми дурами и елисеевскими отродьями?» Гневно прошипела я. Мелкая уткнулась лбом в мою ключицу, несколько долгих мгновений собиралась с мыслями, а потом презрительно фыркнула. Не угадала. Он заявил, что ближе нас у него никого нет, дал понять, что хоть и злится, но все равно безумно скучает, и намекнул, что хотел бы перебраться поближе к нам любимым, например, в Новомосковск. И, зная мстительную натуру Шереметьевых, обеспокоенно протянула я, мы предложили продавить его перевод еще ближе, на рубеж, с которого практически не вылезаем, благо мелких городков, в которых есть филиалы имперского банка, на планете просто завались. Глава 19. Ярослав Логачев. 15 августа 2352 года поехал. Несмотря на войну, бушующую на другом конце территории арабского халифата, флот, базирующийся на Аджмане, нес службу так, как будто получил гарантии безопасности от самого Аллаха. Нет, одно дежурное звено новеньких истребителей-перехватчиков «Ястреб» практически постоянно висело над столицей, второе нарезало круги вокруг континента, дежурный умник древней орбитальной крепости амировского производства «Тхундер» изредка выходил из комы и прозванивал пространство сканерами СДО, а два легких ракетных крейсера «Шамшер» с разогретыми движками были готовы в любой момент покинуть защитный ордер и кого-нибудь жестоко победить. Однако считать эту порнографию системой планетарной обороны было уж очень самонадеянно. Вот мы и не считали. Ульяна, дождавшаяся начала обещанного шоу, повела наш шелест к северной окраине Альрафаха, а все остальные сполохи, за исключением меня и дядьки Фрола, нырнули в МДР и параллельно принялись обсуждать в канале команды только что поставленную боевую задачу. Я им не мешал, прекрасно понимая, что задуманное мною не лезет ни в какие ворота, и к этой идее надо, как минимум, претерпеться. Поэтому вслушивался в разговор и крайне внимательно анализировал изменения в настроении самых ХМ впечатлительных членов команды. Потом отвлекся на уведомление о получении внеочередного письма от Анны Николаевны и сильно удивился, увидев рядом с видеофайлом метку «срочно» сразу с несколькими восклицательными знаками. Тормозить я, конечно же, не стал. Вывел картинку на основной экран державы, включил воспроизведение и прикипел взглядом к мрачному, как грозовая туча, лицу императрицы. «Здравствуй, Ярослав. Только что стало известно, что наши планы на небольшую победоносную войну не выдержали столкновения с реальностью. Амиры каким-то образом умудрились договориться с китайцами, и теперь нам предстоит воевать как минимум на 4 фронта. С халифатом, Новой Америкой, Объединенной Европой и теми племенными образованиями Африканского Союза, которые решат половить рыбу в мутной воде и начнут устраивать набеги на пограничные системы. Информации о телодвижениях последних у нас еще нет, зато сразу несколько высокопоставленных агентов службы внешней разведки сообщили о начале нездоровых шевелений в руководстве военно-космических сил СНАИАЭ. Предсказать дальнейшее не так уж и сложно. Передислокация флотов займет не менее 1,5 недель, так что в первых числах сентября нам вручат ноты об объявлении войны, и мы с вероятностью в 86,3% потеряем порядка 12% территории со стороны границы с халифатом, рубеж и Усть-Илимск. Оставшуюся часть ее монолога я слушал, но не слышал, представлял последствия предстоящей войны, перебирал варианты встраивания нашей команды в те или иные структуры империи и корректировал планы на будущее в соответствии с теми или иными решениями. В реальность вернулся только после того, как огромное световое пятно Альрафаха заняло практически весь фронтальный экран рубки, и Ульяна, поиграв оптическим умножителем, приблизила к нам кусочек северной окраины столицы, задумчиво оглядел комплекс зданий, знакомых до последней отделочной панели, перевел взгляд на лицо девушки, который обещал отмщение, задвинул мысли о не самых приятных новостях куда подальше и заставил себя сосредоточиться на том, что происходило в канале команды. Тем более, что почувствовал панические нотки во вроде как шуточном вопросе змея. «Люди, а вам не кажется, что слово «немножечко», использованное Яриком в предложении мотаться на Аджман, далековато?» поэтому придется немножечко похамить. Не очень точно передает степень запланированного хамства, не кажется, преувеличенно серьезно ответила Забава, и расчетливо превратила обсуждение в балаган, ведь Лаки в принципе не умеет мелочиться. Если валит, то Жнецов, наследников трона и вице-адмиралов. Если освобождает, то круизный лайнер с десятками тысяч пассажиров и членов экипажа. Если предотвращает, то войны на уничтожение сразу всего человечества. Если заводит баб, то пачками и таких красоток, как мы. С легкостью подхватив нить объяснений, продолжила Даша, и перевела глумиш над парнями на новый уровень. А все почему? Да потому, что он порубежник второго поколения, переросший песочницу вилотекущего военного конфликта между империей и халифатом, добавивший воздаянием необходимый масштаб и последовательно уничтожающий все краеугольные камни такого понятия, как людоловство. Да, понятий, тем более, принять его идеи бывает нелегко, притворно вздохнула Беклемишева, после чего шарахнула по слушателям из главного калибра. Но нам, с Полохом, в смысле, бойцам подразделения, созданного императором для реализации идей Ярослава, понимания и не требуется. Достаточно идеально точно отыгрывать роли, придуманные командиром, а потом подставлять грудь под дождь из боевых орденов. Картинка, нарисованная этими оторвами, выглядела настолько хаем, аппетитной, что в канале на несколько мгновений установилась мертвая тишина, а потом ее разорвал насмешливый голос Федосеевой, решившей завершить разговор эффектной точкой. В общем, прекращайте мыслить категориями обычных порубежников и привыкайте к тому, что мы, сполохи, всегда жжем, как боженьки. Что интересно, ржач, поднявшийся в канале после этих слов, рассмешил даже озорника и подбил присоединиться к веселью. Ведь Даша права, в рейды, длящиеся 3-4 недели, ради пары тройки вшивых людоловов не летают. Я с ним мысленно согласился. Потом искоса посмотрел на телепневу, убедился в том, что эта беседа ее не задела, приглушил громкость канала и сосредоточился на том, что видел в МДР. Благо до поместья шейха Умара ибн Маджида аль-Масуди оставалось всего ничего, и я больше не мог себе позволить отвлекаться на всякую ерунду. «Слышь, Яр, а какой смысл держать в воздухе всего 2 тяжелых и 3 легких беспилотника, да еще и крутить их по столь однообразным траекториям?» — поинтересовалась ведьма, когда шелест завис над традиционным фонтаном во внутреннем дворе роскошного 4-этажного особняка, прячущегося в самом центре огромного ухоженного парка. «Ты что, не в курсе?» — сделав круглые глаза, потрясенно воскликнул я. «На другом конце халифата идет самая настоящая война, а беспилотники являются неотъемлемой частью системы безопасности любого более-менее значимого объекта. Да ты че, правда, что ли?» — удивилась она и прыснула. А я постучался в личку к дядьке Фролу, некоторое время колебался, озвучивать ему последние новости или нет, потом решил, что пока не стоит, и сообщил, что мы на месте. Не знаю, что за мусор использовался в качестве программного обеспечения в системе безопасности поместья имама всех историков, но озорник взял ее под полный контроль всего за 9 минут. Еще 1/4 часа ушло на заливку, установку и отладку нашего программного обеспечения, так что без 10:02 ночи по локальному времени Ульяна опустила шелест в подземный ангар, а я, Забава и Леший отправились в гости к главе рода. Пока шли к лифтам, тихо дурели от коллекции раритетных лимузинов, занимавшей добрую треть огромного помещения. Только в первом ряду, примыкающему к рулежной дорожке, можно было полюбоваться на древний колесный Rolls-Royce 12, Cadillac Excellent, ставший первым лимузином на антигравах, Maybach Blackcurrent, честно заслуживший титул «Самый комфортабельный флайер 22-го столетия», и «Диаманте», с выходом в серию которого закончилась история концерна «Ламборджини». Кстати, одним любованием дело не ограничилось, стоило нам вломиться в кабинку, зачем-то отделанную золотом, как Беклемишева вдруг выпала из эмоционального ступора и задумчиво уставилась на меня. «Слышь, Лаки, может, позаимствуем у местных какой-нибудь крейсер, ведь нас, сполохов, 14 человек, а в трюм шелеста влезет от силы лимузинов 5, даже если выбросить к чертовой матери все уткшки, а лишние 4 штуки можно будет раздарить», — подхватила Федосеева, выдержала театральную паузу и первой расхохоталась. «Отставить бардак в канале!» — без особого раздражения рявкнул я, вслушался в подсказку озорника, дождался открывания дверей, вышел в коридор 4-го этажа и равнодушно переступил через спящие тушки охранников, с треском проигравших битву перепрограммированной системе жизнеобеспечения. Мимо заблокированных дверей в покое ближайших родственников шейха Умара тоже прошли, не задерживаясь. А еще не залипали на гобелены ручной работы, используемые в этом доме вместо обоев, настенных декоративных панелей или голограмм. Хотя, каюсь, хотелось, ибо смотрелись эти самые гобелены просто сногсшибательно. Зато по достоинству оценили вызывающую роскошь убранства личной гостиной главы рода, прошлись по коротенькому коридору, сводчатый потолок которого был покрыт уж очень многоцветным орнаментом под старину, и, наконец, вломились в спальню. В ней я тоже ненадолго потерял дар речи, в оформлении здоровенной комнаты, в которой, при желании, можно было устраивать балы или приемы на добрую сотню персон, были использованы практически все клише, характеризующие арабский стиль, то есть, арабески на высоченном потолке, арочные двери и окна, витражи вместо стекол, мозаика на стенах и тех участках пола, которые не были покрыты коврами с густым ворсом, магадорские светильники, дамасские люстры, массивная мебель, шелк, парча, бархат, органза, нуар и, конечно же, кровать под балдахином. Впрочем, дедок с наголо выбритым черепом и седой окладистой бородой до середины груди, обнаружившийся под этим пылесборником, очень неплохо вписывался в антураж, а две девушки лет 15, греющие тщедушное тельце, нет, увы, в этот момент нам было не до сиюминутного гуманизма, поэтому леший откатил на край кровати одну, я, вторую, а забава завернула Маджидовича в покрывало, закинула на плечо и первая отправилась в обратный путь. Почему именно она? Да потому, что нам с Лехой предстояло нагрузиться куда более тяжелыми охранниками, оставлять которых в коридоре было бы редким идиотизмом. Обработкой особо важного пациента занимались целой бригадой. Дядька Фрол хакал и потрошил его ком, забава перепрошивала мозги, используя программы замещения воспоминаний, специальную химию и НЛП, Филька, Зуб, Леша и Даша анализировали личные архивы. Само собой, не вручную, а с использованием расчетно-аналитических блоков ТК-ШЭК и каждый по своему направлению. Ну, а я убеждал Ульяну, что шейх от нас никуда не денется, а значит, ей надо еще немножечко потерпеть. Не скажу, что все вышеперечисленное далось нам без особого труда, но к половине седьмого утра по времени Аль-Рафаха минимально необходимый объем информации, необходимый для продолжения запланированного действа, был получен и обработан, а Телепнева справилась с воистину безумной жаждой мести и даже начала улыбаться. Поэтому мы со спокойным сердцем вернули шейха в спальню, дали ему поспать еще часик и с интересом понаблюдали за обычным утром в отдельно взятой арабской семье. Правда, не все, забава занималась мозгами охранников, которых шейх Умар, по легенде, отправил за деловыми партнерами в середине ночи. Умаялась, жуть. Зато к началу 11-го пациенты были готовы почти ко всему на свете, и мы с Дашей, к этому времени успевшие привыкнуть к морф-маскам и сродниться с новыми лицами, быстренько переоделись в деловые костюмы. Кстати, пошитые еще на рубеже в соответствии с последним писком высокой моды Новой Америки, спустились в трюм и предстали перед судейской коллегией. Как и следовало ожидать, образы заработали высший балл. Ведь я, изображавший мужчину лет 45 с двойным подбородком и небольшим брюшком, выглядел, скажем так, не очень, но лишь ХМ в одно рыло. Зато в паре с Федосеевой пробуждал дикую зависть. Почему? Да потому, что обилие тяжелых золотых украшений, подбору которых я посвятил последний час перед вылетом в этот рейд, и которые действительно подходили к наряду Даши, демонстрировали мою состоятельность. Породистое лицо и умопомрачительная фигура спутницы, подчеркнутая деловым костюмом и туфельками на высоченном каблуке, мое чувство вкуса, ее идеальные манеры, мое умение подбирать персонал и т.д. Увы, ко всему этому великолепию игольники не подходили от слова никак, соответственно, спускаясь по аппарели шелеста в сопровождении перепрограммированных охранников Альма-Суди, мы чувствовали себя не очень. Тем не менее, уверенно подошли к вполне современному лимузину «Экскалибур», на котором, вроде как, прилетели в гости, дождались отмашки дядьки Фрола, скорректировавшего картинку на камерах СКН, и, изобразив сдержанный интерес к коллекции хозяина поместья, неторопливо прошли к лифту. Двухчасовая беседа с шейхом Аль-Масуди и тремя его старшими сыновьями прошла в том самом ключе, который я планировал. Пока мы с главой рода обменивались любезностями и вспоминали некие совместные дела, позволившие проникнуться друг к другу глубочайшим уважением, Умаровичи пожирали взглядами Федосееву и, по моим ощущениям, периодически теряли голову от желания ею обладать, но стоило мне вывесить в центре кабинета 7 ростовых голограмм, изображающих обнаженных 15-летних девчонок с Усть-Илимска, как все четверо наших собеседников аж задохнулись от похоти. Еще бы, подбором вполне реальных учащихся хореографических училищ этой планеты под вкусы самых состоятельных уроженцев халифата занимались профессионалы из ИСП, точно так же, как и легендированием их внезапной пропажи. В общем, с этой стороны я не боялся никаких проверок, соответственно, начал выкручивать руки потенциальным покупателям с первых же фраз своего монолога. Как видите, товар, который я предлагаю, относится к категории эксклюзив. Юные гури, которых еще не касался ни человек, ни джинн, подобные скрытым в раковине жемчужинам, с чарующей пластикой профессиональных танцовщиц и голосами, кружащими голову с первого же звука, способны пробудить желание даже в старцах, давно забывших, что такое страсть, и подарить правоверным бесконечное блаженство. Ао, они даже танцуют, не выдержал наследник, и, сообразив, что своей эмоциональной вспышкой дал мне лишний аргумент для будущего торга, торопливо исправился. В смысле, кто из них в состоянии двигаться настолько пластично, чтобы эти движения назвали танцем даже у нас, все, уверенно заявил я, коротко кивнул Даше, а она заменила картинку следующей, демонстрирующей одно из выступлений лауреатки планетарного конкурса современного бального танца Екатерины Слотковской. Ролики были расставлены в правильном порядке, так что седьмое и самое сумасшедшее выступление шарахнуло по перетянутым нервам дуреющих зрителей хорошей такой кувалдой, после чего я, воспользовавшись ситуацией, ударил по самому больному. Вы представляете, сколько можно будет заработать на таком товаре сейчас, когда поставок из империи Росс практически нет? Они представляли, ничуть не хуже меня, но попробовали потрепыхаться, доказывая, что страх перед озверевшими порубежниками вынудил большую часть постоянных покупателей переключиться на девушек из других государств Галактического Союза. Затягивать торговлю мне было не с руки, и я озвучил фразу «ключ», которая активировала одну из поведенческих матриц и мама всех историков. Что ж, тогда мы обратимся в аукционный дом Аника. Не надо, мы обязательно договоримся. Более того, проведем закрытый аукцион в эту же пятницу. Закладки, вложенные в сознание шейха Умара, были, если можно так выразиться, косметическими и не затрагивали основных черт его характера, поэтому торговались мы аж до 3 часов дня, как полагается на Востоке, с жалобами на все, что можно и нельзя, биением себя в грудь, попытками уйти, возвращением и так далее. Зато, оговорив все нюансы и подписав договор, с большим удовольствием пожали друг другу руки и отправились обедать. Все бы ничего, но после второй перемены блюд Мансур, наследник главы рода, очень уж сильно запавший на Дашу, попытался ее перекупить. Подобную реакцию я предусмотрел и попросил Забаву прописать соответствующий императив в сознании основного пациента. Однако эта закладка не сработала, как Аль-Масуди не одергивал старшего сына, тот не успокаивался. Более того, напросился отправиться с нами на экскурсию в их аукционный дом. Нет, чисто теоретически я мог включить еще более жесткий режим с условным названием «нет» и оставить похотливого уродца дома, но никаких гарантий того, что он не припрется туда на своем флайере, этот способ не давал. Пришлось терпеть и его общество, и уговоры, и сальные взгляды, которыми он облизывал Федосееву. Хорошо, что безумно влюбленный чтил Коран как минимум в присутствии отца и не выпил за обедом ни капли спиртного, иначе сорвался бы на первой же минуте перелета. Почему? Да потому, что, забираясь в лимузин, он намеренно сел напротив Даши, захлебывался при каждом колыхании ее груди и всю дорогу пытался хоть как-нибудь, да заглянуть под подол юбки, сдвинувшейся к верхней трети бедра. Впрочем, даже в этой бочке дегтя нашлось место для ложки меда. Увлеченный разглядыванием женщины своей мечты, он не обратил внимания на то, что плита над ангаром поместья оставалась открытой раза в 3 дольше, чем требовалось. Ну, и потом, в пентхаусе их бизнес-центра, создавал нездоровую суету, заставляя дергаться начальника охраны здания и, тем самым, отвлекал его от работы. Фрия тоже отвлекала, но не его одного. Получив задачу свести с ума всех обитателей аукционного дома, она включила сексуальность в турборежим и разила наповал всех, кто попадался нам на пути. И это не преувеличение, на 42-й минуте экскурсии дядька Фрол, Наконец, закончивший удаленно возиться с системой безопасности, слегка расслабился и хохотнул в канал команды. «Даш, ты прям оружие массового поражения. В данный момент абсолютно все охранники-мужчины, имеющие доступ к СКН, залипают на изображения с камер, мимо которых вы проходите. Записи, сделанные с особо удачных ракурсов, отправляются на личные ТК или коммы, друзьям и в местную сеть. А женщины, видевшие тебя вблизи, бесятся или вымещают злость на тех, кто ниже по статусу. Сашка, как и все остальные сполохи, наблюдавший за происходящим вокруг нас через камеру в моей державе, тоже не остался в стороне от обсуждения, но пошутил в другую сторону. Даш, если бы мы жили при матриархате, ты бы собрала таакой мужской гарем, и нарвался, на ответ забавы, ринувшийся на защиту любимой подруги. Судя по интонации, с которой были произнесены три последних слова, ты дал нам возможность одним глазком заглянуть в свои мечты, и здорово ошибся. В нашей компании тех, кто любит делить своих женщин с другими мужчинами, не привечают. Пока нас водили по сервисному этажу, на котором живой товар содержали, воспитывали, лечили, приводили к необходимым физическим кондициям, готовили к показу взыскательной публике и наводили финальный лоск перед передачей покупателям, я пребывал в сильнейшем напряжении. На Дашу, двигавшуюся справа сзади, оглядываться не получалось, поэтому контролировал показания медблока ее державы и холодел каждый раз, когда пульс хоть немного, да выбивался из нормы. Да, забава, не хуже меня понимающая, что должна испытывать Федосеева во время этой части экскурсии, не позволяла ей сосредотачиваться на том, что рассказывали и показывали экскурсоводы, постоянно что-то мурлыкая в личный канал любимой подруги, но в тот момент, когда нас, наконец, подвели к лифту и заявили, что пора заняться куда более серьезным делом, я, каюсь, удержал лицо со очень большим трудом. Пока поднимались в пентхаус, улучил возможности и отправил Федосеевой коротенькое сообщение, в котором предельно искренне назвал ее умницей, на что получил довольно-таки интересный ответ. «Яр, у меня есть вы, все остальное за душу не цепляет». Слова, намеренно выделенные жирным шрифтом, перечитал раза три, а потом был вынужден отвлечься. Дядька Фрол, наконец, закончил создание трехмерной модели трех верхних этажей Бжувари, залил ее во все утк-шелесты и отправил бездельничающую часть команды на ознакомительную миссию. В этот момент мы переступили порог кабинета шейха Умара, и я снова заставил себя сосредоточиться на контроле за происходящим, проигнорировал предложение Мансура Умаровича пройти к мягкому уголку с очень низкими кожаными креслами и диванами, подвел Федосееву к здоровенному столу из дерева насыщенного красного цвета, помог сесть и опустился на соседний стул. Такая непосредственность заставила мужчину поморщиться, но мне было до фонаря, я произнес очередную фразу «ключ», дождался, пока хозяин кабинета усядется на свое место, и превратился в слух. На 4 с лишним часа, которые понадобились Альмасуди старшему для того, чтобы связаться со всеми интересующими меня клиентами, отправить им подготовленные испшниками рекламные ролики и ответить на уточняющие вопросы. По большому счету, почти все разговоры проходили по одному и тому же сценарию. Как следует рассмотрев полученные голограммы, потенциальные покупатели выпадали в осадок и пытались выкупить по лоту другому по цене моментальной покупки. Узнав, что таковой нет и не будет, сначала пытались убедить шейха Умара в том, что это неправильно, а потом начинали торговаться, удваивая, утраивая и учетверяя стартовую цену. А когда понимали, что он жаждет получить максимум возможного во время торгов, сдавались, подтверждали свое участие, бронировали ложи и включали голову. В смысле, просили переслать им весь пакет имеющейся информации по интересующим лотам, то есть фамилию, имя и отчество, возраст, место рождения, проживания и захвата, документальное подтверждение девственности, медицинское заключение о состоянии здоровья и т.д. Некоторые интересовались и поставщиком, но я оговорил свою анонимность еще в родовом поместье Альмасуди, а во время бесед находился за камерой, в которую смотрел хозяин кабинета, соответственно, с ответом на этот вопрос особо любопытные пролетали. Торжествующий победу внимательно слушал только пару-тройку самых первых разговоров и еще несколько раз хищно раздувал ноздри, услышав чьи-то имена, видимо, предвкушая те безумные суммы, которые они с отцом смогут поиметь с этих личностей. А все остальное время пялился на мою спутницу и усиленно пытался ее обаять, гонял прислугу за восточными сладостями, еле слышным шепотом убеждал Федосееву попробовать то нереально вкусную белую нугу, сделанную из яичного белка и настоящего пчелиного нектара, то божественное горячее кюнефе из особого стружкового теста и начинка из свежайшего козьего сыра, то свежайшие базбусу с восхитительно нежной кокосовой стружкой, то тающие во рту казандиби, молочный десерт, приготовленный по секретному рецепту. При этом отсутствие какой-либо реакции девушки, хранившей гордое молчание, у Моровича только раззадоривало. Потерпев фиаско с десертами, он перешел на напитки. А к концу нашего пребывания в кабинете рассказал, какие блюда арабской кухни ей предстоит попробовать во время ужина. Тему еды и питья эксплуатировал и во время перелета в их поместье. Сначала хвастался поварами, способными приготовить кулинарный шедевр чуть ли не из заплесневелого куска хлеба. Затем описал малую гостиную, в которой они, аль-Масуди, обычно принимают самых дорогих гостей. Ну, а ближе к концу пути зачем-то перечислил все 10 правил приема пищи и питья согласно сунне пророка. Видимо, решив, что Федосеева уже практически его, и ей срочно надо учиться трапезничать, сидя, как во время чтения ташахуда во время намаза, есть щепотка из 3 пальцев и обязательно правой рукой, облизывать пальцы перед мытьем, а также читать после еды маснун дуа типа «Вся хвала Аллаху», который дал нам пищу с питьем и сделал нас мусульманами. Ну, а она всего этого не оценила. Когда лимузин влетел в подземный ангар, мы выбрались наружу, и я сообщил шейху Умару, что не смогу остаться на ужин, не ответила на крик души безумно влюбленного, умолявшего ее меня переубедить, ни разу не обернулась, пока мы шли к флайеру, который должен был доставить нас к нашему кораблю, и даже не выглянула в окно после того, как бронированная машина начала движение. Большую часть подготовки к аукциону мы закончили еще в ночь с четверга на пятницу, однако с рассвета и до 3 часов дня не вылезали из Уткшек, раз за разом прогоняя все запланированные этапы будущего шоу и тренируясь реагировать на незапланированные случайности. Единственный член команды, которому предстояло работать исключительно головой и в удаленном режиме, если, конечно, не считать штатного пилота, не собиравшегося покидать рубку ни на мгновение, тоже не бездельничал. Просматривал записи предыдущих аукционов, сравнивая нюансы поведения ведущего с той ролью, которую должен был исполнить Филька. Терзал расчетно-аналитический блок своей ТКшки, проверяя и перепроверяя логику наших действий на каждом отдельно взятом этапе запланированного мероприятия. Вносил последние исправления в левые видеофайлы почти на все случаи жизни. Тестировал работу глушилки, обеспечивающих проведение действительно закрытого аукциона, и т.д. Ну да, выкладывались до предела, зато не накручивали ни себя, ни других размышлениями о последствиях той или иной ошибки. Не дергались и потом, с 3 до половины 4 посещали санузлы, принимали душ, натягивали морф-маски и морф-комбизы, одевались, вооружались, прогоняли тесты сопряжения систем прицеливания игольников и стрелковых комплексов с имплантатами, проверяли соответствие внешнего вида заранее подготовленным моделям и мысленно прокручивали чуть ли не каждый свой будущий шаг, а в 4:31 собрались в трюме, по команде озорника закинулись боевыми коктейлями и прикипели взглядами ко всей еще поднятой аппарели. Первый ход в начавшейся игре сделал дядька Фрол, перехватив управление камерами СКН, находящимися внутри ангара аукционного дома, залив в них закольцованные файлы и переключив систему контроля за состоянием здоровья сотрудников Джувайри на абсолютно безопасную эмуляцию. А затем к действу подключилась и Ульяна, опустив шелест, еще с середины ночи паривший под потолком все того же ангара, и выпустив наружу Фильку, Зуба, Лешего и меня. Когда наша четверка подошла к лифтам и приготовилась встречать гостей, в игру вступил я, связался с Умаром ибн Маджидом аль-Масуди и сообщил, что мой кораблик висит под шапкой прямо над зданием и ждет, пока его запустят внутрь. Как и следовало ожидать, обрадованный шейх набрал дежурного оператора системы безопасности аукционного дома Джувайрия и приказал ему впустить в ангар долгожданных поставщиков. С этого момента время понеслось вскачь. Озорник начал демонстрацию целого фильма, в котором в помещении должен был возникнуть из ничего амировский дальний разведчик «Мираж» и выпустить наружу меня, Дашу и вереницу пленниц. Подключился к камере в лифте и отсканировал комитет по торжественной встрече нас любимых, натянул их образы на вчерне готовый шаблон и приготовился добавить полученный ролик к уже демонстрирующемуся. Так что по сыновьям Умара и начальнику охраны здания, спустившихся в ангар, Мы со спокойной душой отстрелялись парализующими иглами. Как только последнее тело осело на пол, из шелеста вылетела забава, подбежала к нам и увела шейха, тупо глядящего в стену, в трансформер, чтобы перепрошить его сознание еще раз. А мы закидали паралитиков в грузовой лифт и отправили тела чуть ниже. Естественно, не одних, а в сопровождении Зуба и обоих Неплюевых, которым предстояло зачистить весь персонал сервисного этажа и отправить к Аллаху четверку уже нейтрализованных арабов. Сразу после них, но на пассажирском лифте, уехали Леша и Сатеевыми, захватывать дежурку и зачищать дежурных операторов. А Филька в компании Шереметьевых отправился в свободный поиск, уничтожать сотрудников службы охраны Бжувари, несущих службу в аукционном зале и в кольцевом коридоре, в который выходили двери лож для особо важных персон. Как ни удивительно, но этот этап операции прошел без каких-либо проблем. Боевые тройки, благодаря занятиям в Уткаре, ориентирующиеся в здании ничуть не хуже аборигенов, да еще и получающие целеуказания от дядьки Фрола, отработали свои задачи на 1000 баллов из 1000 возможных, то есть не только нейтрализовали свои цели, но и сделали это чисто. Так что к следующему этапу действа, тюнингу светильников в ложах и смене образов, мы приступили без особой спешки. В смысле, сначала перетащили трупы на сервисный этаж, причем не на себе, а используя персональные антигравы, а затем натравили на кровавые пятна роботов-уборщиков и потом разделились. Филька, Зуб и я отправились в круиз по ложам, Неплюевы, Атеевы, еще раз проверив аутентичность своих морф-масок, ушли осваиваться на боевых постах, брошенных настоящими охранниками, а Лиза с Настиной и Лешем унеслись на шелест, переодеваться в правильные костюмы, добытые с не очень добровольной помощью шейха Умара еще накануне. Не осталось без дела и Даша, единственная личность, не задействованная на этом этапе, спустилась на сервисный этаж, к двум пленницам из Империи, приобретенным Альма-Суди где-то на стороне, и перетащила их парализованные тушки к нам на корабль.